Закон сохранения веществ в природе, думал Волин, действует и в человеческом обществе. И наше советское здесь не исключение. Где повезет одному, другого ждет неудача. Так что в итоге удача и неудача друг друга уравновешивают. В 23-й камере ДПЗ ГУВД Мосгорисполкома дома предварительного заключения все спали, кроме Волина. Только теперь, ворочаясь на неудобной клопиной постели на втором этаже нар и вглядываясь в зарешеченное черное окно камеры, он до конца осознал трагикомичность своего положения. В этом, правда, ему помогли своими квалифицированными советами соседи по камере, умнейшие мужики, адвокаты Фишкин и Губкин, арестованные по крупному делу о взятках в Верховном суде РСФСР. Смешным во всей этой истории было то, что его Волина, третьеразрядного фарцовщика, спекулянта и воришку, задержали еще в пятницу, и он припухает в этой вонючей дыре на хлебе и возиле справа передачи уже третьи сутки, тлеет ему мокрое дело, а эта сволочь, которая втравила его во всем махинации, была выпущена кретинами сотрудниками МУРа из его машины, как случайный попутчик. Но ведь именно ему, Ёжечке Леонову, принадлежит этот лимон, все эти вещички, все ценности, найденные в машине, а также при обыске у Волина и его родственников в квартирах. От одной мысли, что этот негодяй спит сейчас на пуховой перине с очередной пышнотелой блондиночкой, а его Волина тут жрут клопы, тошнота подкатывала к горлу. Несправедливость жгла душу, гнала сон. Вонище, к табачному дыму, к запаху мочи, кала, немытых тел, Волин успел принюхаться и почти не замечал их. Но к чудовищному храпу соседа снизу привыкнуть никак не мог, как не силился. Да он бы дьяволу душу продал, только бы не слышать этого протяжного с престоном храпа. А хуже всего было то, что вчера он дал дежурному прокурору ложные показания. Он сказал этому советнику юстиции, когда тот обходил камеры и спрашивал, на что жалуетесь, что все деньги, пистолет и платки с Люриксом ему подложила эта проклятая милиция в тот момент, когда он со своим знакомым ходил в Березку, чтобы подобрать костюм к Новому году. Что он настаивает на специальном расследовании и наказании этих чинуш за нарушение законности. Нет, чтобы рассказать всю правду. Объяснить по-человечески, что все это не его, что он лишь случайный человек в этом деле. Шестерка. Но главный промах допустил он со значком. Черт же дернул его за язык сказать, что свой значок мастера спорта он всегда носил в лацкане пиджака и только на днях где-то обронил. А на самом-то деле история была совсем иная. В июле, нет, в августе, он играл на бегах, делал крупные ставки. Все поставил тогда на топаза и проиграл. Хотелось отыграться, взял в долг у Казакова и снова продул. Снова попросил, кажется, 1010. Борода хитрая бестия, сказал, что у него принцип, на слово никому не верить, даже родной маме. Давай что-нибудь под залог. А что дашь, если пустой? Вот он и выложил Казакову тогда все, что имел. Партийный билет и этот самый значок. Ни партбилета, ни значка Володечка пока не вернул. Не раз просил, но тот отвечает. Когда должок полностью отдашь, бездарный коммунист, тогда и барахло свое получишь. Вот он какой злодей, этот Володя Казаков, король ипподрома. Из-за этого долга пришлось тогда и в церковь переть за проклятыми иконами. 5000 Володечка списал за это дело. 5000 еще висят проклятым грузом. Другое дело Волга. Волин отлично знал, что она ворованная, что номера на двигателе и на шасси перебиты пуансонами.